Они попрощались с проводницей, пообещав отныне ездить только в Гродно и только с ней, и спрыгнули на перрон. Жарковато было в Гродно, особенно когда на голове фуражка, да и китель тяжеловат для такой погоды. Их встречали. Подполковник Масельский оказался их ровесником и попросил его называть просто Толя. Второй сотрудник был совсем молодым младшим лейтенантом, полным значительности порученного ему дела. Звали его Бронислав. «Давайте, мужики, поедем позавтракаем», — сказал Толя. «А то я эти дороги знаю. Наголодались, небось?» «Нет», — Наумов улыбнулся, вспомнив Лешин сверток. «У нас с собой было. Все равно позавтракать надо». Они подъехали к новому зданию гостиницы в самом центре. Она была весьма удачно встроена в окружавшие ее старые, почти закрытые зеленью дома. Прошли через вестибюль, сели за стол в огромном пустом зале ресторана. Стол был сервирован для стандартного завтрака. «Толя», — Олег намазал хлеб маслом, — «не тяни». Видимо, Масельский понял, что творится в душе у гостя, и, улыбнувшись, сказал: «Нашли». Олег положил хлеб и на секунду закрыл глаза. «Ты чего? Чего?» — забеспокоился Масельский. «Плохо тебе?» «Да нет, хорошо. Едем. Поешь сначала, а я расскажу о деле». После нашего разговора я в краеведческий музей позвонил. Описал комнату. Мне сказали, что таких в городе 3 осталось. В детском саду номер 4, в филиале краеведческого музея, а в 3-й Стахурский живет. Казимир Францевич, наш местный историк-любитель. А Броник, подполковник кивнул в сторону молодого коллеги, пошел прямо к нашему писателю Олесю Журбе. Оказывается, Бурмин у него был. Он его тоже к Стахурскому водил. Вот и все. «Стахурский в городе?» — спросил Наумов тревожно. «Ждет. Доедай, поедем». И вот они в этой комнате. Круглый, словно фонарный отсек на башне маяка. Стен не было, только стекло. И, конечно, дома и деревья, которые, казалось, шагнули прямо в комнату. Наверное, здесь очень радостно жить, особенно в солнечный день. Мысли должны в этом стеклянном фонарике приходить добрые и веселые. Ввиду того, что углов здесь не было, письменный стол стоял прямо посреди комнаты. Стол, диван, да 3 кресла, старые, кожаные, уютные. И хозяин был под стать комнате, высокий, сухой, с кирасирскими усами. Он внимательно посмотрел на офицеров милиции, поздоровался, пригласил сесть. «Я к вашей форме с послевоенных лет настороженно отношусь». «Почему?» — удивился Масельский. «Вы человек молодой. Не помните разгул бандитизма сразу после освобождения? Тогда ваша форма поневоле становилась символом беды. Милиция приходила, когда случалось нечто непоправимое». «Нет, Казимир Францевич», — возразил Наумов, — «мы не символ беды. Мы просто идем за ней. Вот и сейчас случилось несчастье, и мы пришли». «Несчастье», — задумался Стахурский. «Несчастье», — повторил он. И начал разгребать на столе кучу бумаг, достал газету, согнул ее и протянул Наумову. Олег посмотрел и увидел некролог Бурмина. Мудрый был старик Казимир Стахурский, мудрый. «Вы поэтому пришли?» «Вообще да». «А что значит трагически погиб?» «Формулировка весьма обтекаемая. Погиб, Казимир Францевич, это значит ушел из жизни. Вот мы по мере сил и пытаемся восстановить ее последние дни». «Понимаю». Старик провел ладонью по усам. «Что мне вам сказать? Я врач. При немцах был в городе. Лечил людей. Прятал в больнице раненых, партизан. Отправлял в отряд медикаменты. Горжусь, что Родина оценила мой малый вклад в войну. Наградили меня медалью «Партизану Отечественной войны первой степени». Уйдя на заслуженный отдых, я начал писать летопись города. Я родился здесь, прожил всю жизнь. На моих глазах сменились три политические формации. Не подумайте, я пишу все это не для себя. Игорь Александрович приходил ко мне узнать реалии времен оккупации. Что его интересовало? Наумов начал нервничать. Пока в рассказе Стахурского не было ничего конкретного. Быт его интересовал. Как город жил, как работали магазины, больницы, что шло в кинотеатрах, ну и, конечно, люди, особенно те, кто к немцам пошел служить. Молодец, старик, молодец, это уже горячее. И он рассказал о конкретной цели своего визита? Конечно. Его интересовала трагедия на Буковой улице. Вы что-нибудь знали о ней? Очень мало. Практически то же, что и остальные старожилы. Но я рассказал Игорю Александровичу о странной встрече, которая произошла за день до его приезда. Вы не могли бы повторить этот рассказ? Стахурский оглядел комнату. Четыре офицера милиции расположились в ней. Видимо, не зря они пришли к нему. И ему очень захотелось помочь. Очень. Только он пока не знал, как. Ту встречу он не принял всерьез. Просто не обратил внимания на пьяный бред человека, в сердце которого, кроме злобы, не было никаких других чувств. Эту злобу, вернее, злую зависть, не сгладило время. Оно оказалось бессильным, не стало лекарем. Он не вызывал в Стахурском даже профессионального врачебного сочувствия. Этот человек полной мерой заплатил за трусость, за способность подлаживаться к любым обстоятельствам. Пустой это был человек, с подлинкой. Стахурский достал короткую трубку, набил ее крупно нарезанным табаком. «Впервые вижу такое», — сказал Прохоров. «Я выращиваю три сорта табака, перемешиваю их и курю. Если у вас есть трубка, могу предложить, но предупреждаю, смесь крепкая». Он прикурил, выпустил тугой шар дыма. «Человека того зовут Викентий Сичкарь. Он при поляках соседом моим был, вернее, его отец. Мастерская по ремонту авто и мото. Варшавский патент». «Почему варшавский?» — спросил Олег. «Так надежнее. Гродно был окраиной панской Польши, поэтому магазины были краковские, пиво лодзинское, а у Яна Сичкаря мастерская варшавская. Так и жили при тех порядках. Нищий край, копеечная коммерция, да жандармы польские. Так вот, у того Сичкаря сын Викентий был. Большой, знаете, оболтус. Из гимназии его выгнали за неуспеваемость, и он целыми днями на мотоциклах и машинах из папашиной мастерской гонял. А когда произошло воссоединение, он первым шофером такси в городе стал. Отец умер, мастерскую национализировали, а он работал. Перед самой войной попал ко мне в больницу с воспалением легких. Тяжелый случай оказался, но я его выходил. Так что его война на больничной койке застала. А там и фашисты пришли. Я его из виду потерял. Только в 42-м является ко мне в больницу в форме вспомогательной полиции. Я не выдержал и сказал, что зря его вылечил. Он смутился и говорит: «Пан доктор, я в строительной фирме Гильген служу, а там порядок такой, все шоферы через полицию оформлены». А зачем он приходил? Смешно сказать. лекарства мне немецкие продавал. Тогда всякая сволочь спекулировала, воровала. Страшное время было. А потом? Потом, Стахурский вновь разжег погасшую трубку, потерял я его из виду. Говорили, что с немцами ушел, будто осудили его, сгинул. А тут является пьяный, старый, раздрызганный какой-то. А зачем он приходил? Будете смеяться, просил у меня справку, будто он партизанам лекарства доставал. Представляете, решил примазаться к светлому делу. Я, конечно, отказал. Вот тут он и начал кричать, что, мол, одни по лагерям сидели, а другие чистенькие. Исповедовался с пьяну. Но я ему сказал, иди к Сензу, он грехи отпустит. Так что же он все-таки сказал, Казимир Францевич? Уходил старик от точного ответа, не по умыслу, просто не на том сосредоточивал свое внимание. Олег понял, что пора вмешаться. Вспомните как можно точнее эту часть разговора. Вы знаете, и Игорь Александрович меня об этом просил. Прекрасный человек, интересный писатель. Опять разговор начал плутать, как слепой в лесу. «Что вам сказал сичкарь?» — резко, словно выстрелил, спросил Прохор. Масельский укоризненно посмотрел на него. «Что?» — напрягся Стахурский. «Он сказал, что знает человека, который работал на немцев, будто у него есть знакомая женщина, отбывшая ссылку за пособничество. Она о нем говорила. Он сичкарь. Назвал фамилию этого человека? Нет, да я ему и не поверил бы. Пьяный он был, злой. В таком состоянии чего не наплетешь. Где сейчас живет сичкарь? В Петропавловске, в северном Казахстане. Работает там таксистом. Вы сказали об этом Бурмину? Да, он прямо из Гродно полетел туда. Вот и сложилась цепь. Славный старик Стахурский, врач-подпольщик. Спасибо вам, Казимир Францевич. Мой коллега оформит сейчас некоторые формальности. Что поделаешь? Слово к делу не пришьешь, Олег улыбнулся. Он успокоился. Была цепь. Сложилась она. Прочно скрепились звенья. Первое — Стахурский. Второе — сичкарь, третье — женщина, четвертое — убийца. Он закурил, отошел от стола. Сквозь деревья на углу дома просматривалась крупная буква «М». «Толя, а что это за буква?» «Магазин мяса». «Точно», — Бурмин написал. Наблюдательный был человек. «Эх, Бурмин, Бурмин, ну, старику простительно». 80 человеку все-таки. Внимание рассеянное. Да и не поверил пьянице. А ты? Зачем полез один? Зачем? И вдруг он вспомнил еще один абзац из повести. Нельзя оскорблять человека недоверием. Еще хуже оскорблять подозрением. Поэтому и приходится говорить с десятками людей, собирать по крупицам истину. Значит, истина. Ей честно служил Бурмин. Ради ее торжества он не делился ни с кем своими подозрениями. Истина — единственная религия, которую он исповедовал, садясь за письменный стол. Только она может вершить суд. И он нашел ее. Только кто-то узнал об этом. Но как? Значит, убийца из окружения Бурмина. Потом они ушли, попрощались со славным стариком, покинув эту странную комнату. «Жаль, что уезжаете», — вздохнул Масельский. «Поехали бы за город, поговорили кое о чем». Они ехали к аэропорту по дивно-зеленым улицам Гродно, тенистым и тихим. И жалели искренне, что так мало побыли здесь. Но в Москве Возможно, жил убийца. Он пока еще ходил по улицам, быть может, работал, здоровался с соседями. А возможно, он готовил новое убийство, чтобы прервать цепь с таким трудом, сложенную Наумовым. И мысль эта не давала ему покоя. Прощаясь у трапа, Олег сказал Масельскому. «Толя, вы бы старика поберегли. Думаешь?» «Да. В архиве Бурмина были адреса. Мы его сегодня же в Луно увезем». «А что это? Районный центр. Прекрасно. Кстати, свяжись с Казахстаном и позвони нам. Как там Сичкарь?» «Что-то ты, брат, разволновался. Нет, Толя, просто противник у нас опасный. Сделаю». Они крепко пожали руки друг другу. Еще одна встреча, еще одна разлука. Но было нечто большее, чего не могли разрушить ни время, ни расстояние. Профессиональная солидарность людей. Даже незнакомых между собой, но делающих общее важное дело. И снова аэропорт, машина, дежурный старшина при входе в управление, знакомый кабинет. Олег только успел повесить китель в шкаф, как появился довольный Леня Сытин и положил на стол фоторобот. С глянцевой бумаги на Наумова глядело лицо в кепке, больших темных очках, прямым носом, поджатыми губами, усами, чуть опущенными к низу, массивным подбородком. Нет, никаких ассоциаций не вызывало у него это лицо. В муках, рожденные в свидетельской памяти. Никаких. «Хорош, ничего не скажешь. Никитину показывал?» Леня кивнул. «Ну и что?» «Сказал немедленно заклишировать, чтобы по всему городу висел». И Наумов понял задумку полковника. Это же был ход. Пусть несколько прямолинейный, но ход. Вполне возможно, что убийца увидит объявление о розыске. Начнет нервничать, а следовательно совершит ошибку. Когда повесит фотографию? Обещает к завтрашнему утру. Я по дороге в дежурную часть заходил. Вам сообщение. Москва, ГУВД Мособлсполкома. Управление уголовного розыска Наумову. Сичкарь работает в такси. ОУР ГУВД Петропавловска обещал поддержку. ОУР УВД Гродно Масельский. Боря, Олег подошел к Прохорову. Возьми машину, слетай к Архипову, покажи это сооружение. А потом в прокуратуру передай следователю материал по Гродно. Он протянул ему фотографию. Олег посмотрел на календарь. До приезда Лены осталось 2 дня. Не успеет он вернуться из Казахстана, не успеет. Слушай, Боря, я завтра улечу. Сколько пробуду в Петропавловске, неизвестно. А через 2 дня Лена прилетит. Ты номер рейса знаешь? Она должна позвонить завтра. Вот и прекрасно, — обрадовался Прохоров. Я сегодня домой смотаюсь, а завтра опять у тебя стану на боевое дежурство. Спасибо. В данной ситуации такое положение устраивает обе стороны, многозначительно провозгласил Прохоров и отправился на 42-й километр на дачу к генералу Архипову, а затем в прокуратуру.